Таким образом, разница между изначальным планом и реализацией спасла меня от почти верного разгрома. А шпион Кринтеров в моих рядах есть. Или это не агент варваров, а человек загадочных врагов, что пустили корни в систему снабжения легионов и желают падения Севера. Кринтер для них лишь инструмент достижения неведомой цели. Все это, однако, пока не имеет значения. Шпионаж, глобальные планы и политика отходят на второй план, когда впереди битва. От власти полномочия и влияния мы переходим к власти оружия. Недолгие минуты отдыха я посвятил тому, что смотрел пока неактивные списки подразделения и бойцов, переводя некоторых в герои. У меня имелось 12 свободных слотов. Сразу же перевел в них Геноция, Поция и всех примас центурионов легионерских когорт. Итого 5 героев. Аргаил, пойдет. Хотя бы кто-то один среди федератов нужен. 6. А дальше мы открываем общий список воинов и ставим фильтры на мастерство. На первом месте Ган, Шанир, Кас, а вот пошли мне пока неизвестные бойцы. О, Тилль еще живой. Выбираем троих из усиленной когорты и еще по одному из трех других легионерских. Может кого-то выбрать из велитов? Нет, Кринтеры это не гераты. По всем описаниям у них армия вполне умеет использовать строй и тяжелая по меркам севера пехота в наличии. Застрельщики штука полезная, но вспомогательная. В ближнем бою им строя не проламывать и вражеский прорыв не держать. Отдых закончен. Снова тряска в седле, от которой кажется, что позвоночник вот-вот рассыпется, а черепушка провалится в тело до самых тазовых костей. Фантастические ощущения. Я надеялся, что проснусь и продолжу всяческое приятное сатнойдоцинис. Вместо этого меня самого посредством ускоренного марша сношает судьба, а я никак не успокоюсь. Постоянно выхожу в стратегию, с замиранием сердца ожидая, пока лагерь 21-го снова окажется в зоне моего контроля. Это должно произойти с минуты на минуту, учитывая взятый мной навык по расширению области управления войсками. Я бы, наверное, параноил, но сил на лишние движения не осталось. Все желание думать не о деле вытрясло из меня изнурительная скачка. Лошадей я менял, а себя, к сожалению, нет. Хотелось бы новый комплект внутренних органов вставить, свежие и не болтавшиеся часами. Войска обнаружили врага. Вражеский стратег в зоне контроля. Наш герой погиб. Поток сообщений системы вспыхивает в сознании как громовой раскат. Истрепанные нервы обжигает волна напряжения. В мозгах, скрипя и высекая искры, раскручиваются шестерни, поврежденные нещадной тряской. Стратег, у варваров они бывают. Я открываю стратегию, жадно ловя каждый образ творящегося вокруг лагеря. Отворилась там осада. Сразу бросаются в глаза два факта. Первое. Врагов не так уж много. Числом они явно не превосходят легион. Второе. Качеством превосходит. Я видел обилие брони, искусно украшенные щиты, сталь, бронзу, золото и целые табуны лошадей. Кринтеры создали античный аналог механизированных дивизий. Они взяли мощный отряд тяжелой пехоты, усадили на лошадей, в довесок усилив кавалерии. Именно этот ударный кулак так резво напрыгнул на нас, легко преодолев реку. Я выделил всех варваров у лагеря, желая прикинуть тяжесть ситуации. Знатные кринтеры всадники 682, знатные рогатары всадники 298, знатные эвиги всадники 128, кринтерские мечники клитвенники 486, кринтерская пешая знать 1154, легкая конница эвигов 204, легкая конница кринтер 236, наемные сквадские налетчики 146, вилвигры следопыты 19. Итого, около 3000 тяжелых пехотинцев и всадников, на закуску 600 легкой конницы. Вот уж не ждал встретить армию варваров, где процент одоспешенных бойцов будет выше, чем в легионе, но похоже кринтеры и союзники собрали кого смогли. Даже этих нелюдей горных наняли пусть и в небольшом количестве. Радовало то, что каким бы мощным ни был мобильный кулак кринтеров, для осады он не годился. Нет лестниц, мостков, инструмента и орудий. Тут уж одно из двух, или твой отряд быстро перемещается, или может брать крепости. Будь в лагере две когорты, да еще и без легионерских, то варвары могли бы продавить оборону числом, опытом и броней. Но сейчас там полный состав 21-го, я вижу его построение за стеной лагеря. Похоже, они таки уже немножко повоевали с противником. Есть потери, даже был убит один из мной назначенных героев, боец легионерской когорты, но теперь легион неуязвим за линией укреплений, которые много дней доводились до ума. Варвары, конечно, могут попытаться. Мои рассуждения прервались, когда ворота лагеря просто-напросто открылись. Зачем? Какого хрена? Они собираются атаковать? Я остановил свой отряд. Приближаться к лагерю было опасно. Внутрь мне пока не попасть. От такого количества вражеской конницы мы не сбежим. Их стратег, возможно, не выбирал расширение зоны контроля. Если так, то он даже оповещение о моем появлении не должен пока получить. Однако вопрос, что с федератами, среди легионеров я союзничков не обнаружил. Их лагерь был ближе к северу. Надо бы понять, какая с ними ситуевина. Разбиты, бежали или заперлись в лагере. Я ставлю на второе. Аргаил свою шкуру сберечь сумеет. Тогда надо продвинуться ближе к полю боя, рискуя привлечь внимание врага. Пошлем сначала вперед пяток всадников Шемира и двоих оставим в тылу. Попробуем аккуратно подобраться к полю боя. При этом мне надо врубиться в ситуацию там. Геноций жив? Да. Находится при Аквиле и командует. Гад. Накайон выводит войска из лагеря. Черт. Я то с ним говорить могу, а он мне ответить. Нет. Доклад от него не выслушать. Развернуть всех обратно? Сделаем по-другому. Я приблизил камеру к Аквиле и командным голосом ему лично произнес. Если уверен в необходимости дать бой, подними левую руку. Геноций лениво вздернул длань, не переставая коситься на выходящих из лагеря пехотинцев. Стены занимали стрелки, готовые поддержать строящиеся когорты огнем. Но остановит ли это варваров, не попытаются ли они ударить в момент, когда мои выходят из лагеря? Нет, варвары замерли на своих позициях, ожидая действий легиона. При этом их легкая конница контролировала весь периметр лагеря, на случай выхода наших войск с других сторон. Похоже, кринтеры были не против полевого сражения, давая нам возможность спокойно покинуть укрепление. Геноций, предположу, хотел избежать долгой осады, истощения запасов и, возможно, подхода подкрепления к варварам. Есть в этом свой резон, хотя я не уверен, что сам бы решился на такой риск. В поле кринтеры выглядели грозной силой. Мечники-клетвенники, строевая элитная пехота, вооружены были овальными или шестиугольными щитами в паре с длинными мечом. Бронированы по самые уши, шлемы у всех, у многих кольчуги, у некоторых даже что-то пластинчатое. Эти ребята беспокоили меня больше всего. Мои самые сильные бойцы сейчас – обычные чуть обстреленные легионеры, а клетвинки, возможно, самые мощные из доступных варварам юнитов. Хреново, пешая знать чуть менее грозная сила. Похоже на моих копейщиков, но кольчуги не у всех, а многие бойцы первых рядов предпочитали топоры или мечи. Тяжелая конница напоминала федератскую, хотя уступала ей в броне. Сплошь кольчуги, но часто длинные. У многих есть защита голени и бедер. Тем временем мои конные дозоры пока никого не встретили. Я начал продвижение своего отряда в сторону лагеря. Может, попытаться во время боя прорваться в южные ворота? Думаю, что у Саварен хватит стрел отгонять легкую конницу варваров, а тяжелую они едва ли снимут с позиций. Так, вижу лагерь федератов. Он разорен и пуст. Аргаил сделал ноги. Вопрос, куда и есть ли шанс его быстро найти? Вероятнее всего, он дернул на запад. С севера прут кринтеры, восток опустошен скавадами, и там гуляют два очень умных великана, падких на конину, а на западе при желании можно добраться до застав речного флота ниже по течению. Там можно отсидеться или через Айтар перебраться и уже свои федератские племена под рукой. Домой к папе. Деру он дал вряд ли сильно давно. Мой радиус контроля 18-75 км. Если подобраться поближе к лагерю, то могу цепануть Аргаила и сказать ему пару очень ласковых. Тем временем линия легиона разворачивалась. Надо им срочно что-то сказать, давая понять, что жрец войны не сиськи в Мелиадоне мнет, как бы ему этого не хотелось, а в одной с ними жопе. Вы побеждали дважды, победите снова. Ну как-то так, более идей пока нет. Правда, все равно мораль немного мигнула в положительном плане. Центр построения занимала усиленная когорта, хотя без одной из своих центурий, которую я забирал как охрану. По бокам две легионерские когорты, дальше на флангах копейщики, а замыкали их велиты, сжавшиеся к рву. Кстати, в чистоколе проделали на скорую руку с десяток дополнительных дверок, а на ров уложили мостки, чтобы в случае отступления наши не оказались прижаты к укреплениям. Из последней легионерской когорты Геноций сделал три резерва, как раз на случай прорыва в лагерь. Напротив нас встал небольшой строй варваров, пехоты у них было меньше. Центр составляли клетвенники, а по флангам две когорты пешей знати. Одна из них облюбовала лагерек торговцев, паразитирующих на солдатах. Хоть бы им там попался десяток ящиков паленого вина. Дальше по флангам два кулака тяжелой конницы. Сила очень грозная. Над формацией на северном фланге сияла звездочка, выделяя одного из всадников. Походу, вот там находится мой коллега по опасному делу. Слушай, а давай-ка мы две турмы нашей несчастной конницы выведем через южные ворота, народ попугать. Большой погоды они не сделают, но, может быть, отвлекут на себя внимание вражеских всадников. Попробуем сыграть на микроконтроль. Так, мне до лагеря еще километров 15. Можно и ближе, но надо держаться западнее, чтобы сохранить разрыв в 15 км между мной и вражеским стратегом. Аргаил, сын собачий, ты где там спрятался? А тем временем сражение началось. Меж тяжелой пехотой я направил небольшие отряды застрельщиков, большей частью прачников, чтобы начать обработку врага. Работу на удаленке, так сказать. Удастся ли гадов спровоцировать на атаку, или они будут нас ждать? Послали тяжелые болты с башен 5 скорпионов. Один из них даже угодил в строй пешей знати. Вот и первая кровь. Так, операторы боевых машин, стреляйте, пожалуйста, по клетвенникам. Они мне пока больше всего не нравятся. Вражеский стратег чуть отводил основные формации, а на их прикрытие и борьбу против моих застрельщиков выдвинул легкую конницу. Часть всадников он снимал с патрулей. Отлично. Шансы на мое триумфальное возвращение в лагерь повышаются многократно. Попробовать пройти по местам с редким лесом, выйти к западу, поискать там федератов, а затем через ближайшие ворота к своим. Звучит вполне реалистично. Только бы выносливости у лошадок хватило. А мы пока выведем две турмы наших кавалеристов, действовать на нервы противнику. С нервами у него все уже было не очень хорошо. Обстрел больших потерь не наносил, но ответить варвары не могли. Это капало на мораль, а еще стало ясно, что легкая конница против множества застрельщиков не канает. Мои велиты, действуя в свободном строю, отогнали кавалерию скавадов при поддержке с башен и стен. Старые добрые скавады, боевой дух как всегда на высоте. Наступил решающий момент, готов биться об заклад, что мог угадать мысли вражеского стратега. Атаковать или отступать, вот в чем вопрос, и жребий был брошен. Ударные отряды кринторской пехоты пришли в движение. Кавалерия выстраивалась для натиска. Фронтальная атака, не самая слаженная. Часть пешей знати ломилась через лагерь торговцев, а другие были повернуты к легионерам чуть боком. Однако в мощи предстоящего удара сомневаться не стоило. Против нас шли отлично снаряженные и опасные враги. Тяжелая кавалерия набирала ход, словно живая волна. Я снова обращался к солдатам, вспоминая сон о прошлом геноция. Стоять, это всего лишь люди на тупых и не самых лучших лошадях, дротики, боги, боги, яростью забытого. Отголоски чужих слов шумом прибоя звучали на фоне разгорающейся битвы. Я будто ощущал все эти эмоции. Ярость, страх, надежду, смятение. Чувствовал пульс своего легиона. Надо не терять концентрации, продолжая направлять свой отряд на запад. Чертов Аргайл, ты нужен как никогда. На какое-то мгновение вышел из стратегии. Меня тряс за плечо Шанир. Что тебе? Негодуя прохрипел я. Всадники, разведчики видели. На нас идет отряд. Как? Кринторы поставили здесь засаду? Снова в стратегию и там. Проклятие. Это не кринторы. Это за мной. Почти сотня конных выехала из-за леса. На жителей севера они не походили совершенно. Я быстренько осмотрел их наименование. Пират изумрудных островов. Абордажные матросы. Авантюрист. Штурмовая кавалерия, нестроевая пехота, пестрая там была компашка, в прямом и переносном смысле, красные, желтые, голубые и черные ткани, платки и украшения, изогнутые клинки и какие-то хапеши, разновидность холодного оружия, применявшаяся в Древнем Египте. Они скакали прямо на нас с гортанными криками и раскатистым звоном трещоток. Психологическая атака, наверное, такое вполне могло сработать против торговцев, чьи корабли грабили эти пираты. Но я был уверен, что против настоящих воинов такая ерунда бесполезна. А со мной в тот момент лишних людей не было. Всего 65 всадников. Бойцы Шанира, Касс, Ган, Дарус, Ангри, Венатор и еще несколько легионеров из первой когорты. Убейте этих шутов, бросил я, дублируя через командный голос. Даже прошлые наемные убийцы выглядели как-то поприличнее. А тут настоящий балаган. Пиратская команда, видимо, нанятая в портовом городе. Я снова переключился на сражение с кринтерами. Там оставались считанные секунды до столкновения центральных формаций. Клетвенники уже рванули всей массой, не соблюдая строй и как можно быстрее сокращая дистанцию. Их хлестал железный дождь тяжелых дротиков. Сверху сыпались пули из пращей и стрелы. Болт скорпиона поднял фонтан щепок, расколов щит одного из кринтерских бойцов. Вражеский стратег выделил полсотни тяжелых всадников и сотню легких, чтобы навязать бой моим двум кавалерийским турмам. Я начал уводить нашу конницу дальше, стараясь избежать столкновения. Хотя бы одну турму завести бы в тыл к литвинникам. Меня вырвало из стратегии. Конь встал на дыбы, так что я чуть не выпал из седла. Шутовской отряд пиратов был где-то в метрах 50, наверное. Пришлось опустить железную маску и перейти в вид от третьего, так как жуткой силы ветер бил в лицо. Что происходит? Снова в стратегию, но уже смотрю за боем отрядов. Луки шатдинцев отправили несколько пиратов к Дэвид Джонсу, но обстрел прервал ураганный ветер. Среди наемников выделялся всадник, около которого можно было рассмотреть мерцающий ореол. Магия, чтобы ее черти драли. Глянул описание. Ведьма изумрудных островов. Заклинатель. Агент. Разберитесь с колдуньей. Скомандовал я Венатору и Ангре. Из-за чертовых шаманств мои бойцы почти не нанесли врагам урона в дальнем бою. Ветер стихал, а вражеские всадники с улюлюканьем налетели на шатдинцев. Ган и другие легионеры спешились, как и Кас. Я выбрал одного из хорошо снаряженных авантюристов, указывая его как приоритетную цель для Даруса. Легионеры первой когорты действовали совместно, за мгновение расправившись с парой всадников. Может, в далеких южных морях эти завернутые в платки молодчики были грозной силой, но кавалерия из них была как из жопы пианино. Реальную опасность представляли авантюристы местного разлива, видимо, нанятые на усиление пиратского коллектива. Я вывел коня подальше от резни, снова переходя в стратегию. Наше подразделение разбито. Проклятие. Ну вот, было у меня две турмы кавалерии, а осталась одна. Потеряв управление, новобранцы замешкались, что оказалось достаточно для вражеской конницы, чтобы навязать им бой с предсказуемым исходом. Простите, ребята, отвлекли меня тут. Не углядел за вашими жизнями. Меня снова вырвало из стратегии, и в этот раз ситуация была уже очень неприятной. Мой конь перешел на медленный шаг. Его за сбрую держала рука в длинной кожаной перчатке с железными пластинами. Вторая рука в такой же перчатке сжимала кривой нож, приставленный к моему горлу. «Прикажи им сдаться!» Раздался голос над ухом, странный свистящий голос. «Прикажи или сдохнешь!» Я вышел в обзор от третьего лица. Рядом на белой лошади ехала темнокожая женщина в странном вычурном шлеме, стилизованном под змеиную голову. «Там самая ведьма, наверное». Я повернул камеру, осматриваясь. Несмотря численный перевес, пираты или бежали, или полегли. Однако чертова ведьма до меня таки добралась. Теперь пыталась взять в заложники, чтобы купить свою жизнь и жизни остатков команды. Ну, оглох, железноголовый. Я мог рассмотреть лицо ведьмы. Вроде обычная негритянка с широким носом и пухлыми губами, пара шрамов, золотой пирсинг в бровях, но левый ее глаз будто лишен век, а белок целиком затянут кроваво-красной пеленой. Нож у моей пляшет в такт лошадиным шагам. Однако смертельная опасность вызывает не страх, а раздражение. У меня там бой, а не мешная ты колдунья с разными глазами. Тысячи человек рубят и режут друг друга. За более чем половину из них я несу ответственность. Мне не до разборок с пиратским балаганом. Я перевел камеру так, чтобы видеть каждое движение колдуньи. Шаг и еще лошадиный шаг. Рука с ножом скакнула вниз. Тут же я прижал подбородок железной маски к груди, чтобы лезвие было не просунуть. Правой рукой схватил колдунью за плечо. Завязалась короткая борьба. Ведьма оказалась цепкой и сильной, как обезьяна, но легче меня раза в два, а самое главное, поза наездницы не ее конек, простите за каламбур. Я и то в седле лучше держался. Пришлось учиться на старости лет. А вот пиратка с каких-то там остров явно коню предпочитала палубу. С возмущенным и яростным криком она рухнула меж наших лошадей, а я рванул вперед, заодно посылая телохранителям разнарядку. Да прибейте вы уже ее. Я снова переключился в стратегию. Наш герой погиб. Проклятие. Ситуация находилась в позиции крайне шаткой. Усиленная когорта еще стояла, но было ощущение, что мечники ее вот-вот продавят. Я активировал способности всех оставшихся в живых героев. Держитесь. Это ли хотят услышать люди, которых рубят и кромсают? Не уверен, что им вообще сейчас есть дело до слов. А сколько осталось клятвенников в строю? 429. То есть они потеряли меньше 60 человек с учетом обстрела. Какие же крепкие говнюки. Из усиленной когорты выбыло где-то 60, и это очень много. Большинство считает, что солдаты режут друг друга аки-неписи в играх. пока кто-то не закончится. На самом деле обычно в прямом столкновении погибает не так уж много. Основные потери понесут те, кто дрогнет, потеряет строй, поддастся панике. Для этого достаточно потерять некий ключевой процент личного состава. Случалось в истории обратное. Бывало, что люди стояли до последней капли крови. Такое говорят, например, об испанцах при Рокруа. Однако не уверен, что у меня в армии есть подразделения, способные на такое. Два боя это не 10, две победы не триумф. Геноций уже собирал резерв в 200 легионеров и столько же велитов на случай прорыва врагов в лагерь. Наше подразделение разбито. Вторая турма кавалерии беспорядочно отступала на восток, гонимая вражеской кавалерией. Проклятая ведьма и ее пиратский цирк. 47 уцелевших после боя с наемниками Саварен на поле боя погоды не сделают. Нужна кавалерия. Где чертов Аргаил? Он мне. На мгновение меня вырвало из режима стратегии. Ослепительная вспышка, а все тело свело судорога так, что не вздохнуть. Особенность довести до конца активно. Я вижу сверху, как мое тело медленно и по-киношному красиво падает с коня, беспорядочно сучащено задними ногами. Гаснет вспышка молнии, Ангри бьет сзади ведьму копьем на полном скаку, прошибая насквозь и буквально приподнимая над землей. Эпично. Хоть скриншот делай и на форум выкладывай. Но форумов нет, нет даже групп ВК, а еще нет времени. Тащите мое тело на запад. Заклинаю я, даже не проверяя состояние тушки. Надеюсь, в случае смерти мне должно прийти сообщение типа «Наш вы погиб или потрачено». Велиты по флангам жались к рву или лезли прямо в него, спасаясь от натиска тяжелой конницы, однако не бежали. Варварские всадники же пытались опрокинуть копейщиков и легионеров, но те держались стойко, а вот центр шатался. Пусть клетвинники и не уничтожали легионеров пачками, но шаг за шагом вдавливали в лагерь. Если они сомнут усиленную, то разделит строй пополам. Ударит по флангам две другие когорты и начнется резня. Стрельба уже не особо помогала. Клетвинники действовали всего в 2-3 линии. Их от обстрела сейчас закрывал строй наших же. Я вводил в бой резервы по флангам. Пытался усилить ими две легионерские когорты, снести пешую знать и ударить чертовых клетвинников с боков. Но нет, враг грамотно подпирал свои порядки маневрами и наскоками конницы, удерживая фронт несмотря на мое превосходство в пехоте. Пусть всадники страдали от обстрела, но какая-то броня у них имелась. Здец, я не пробьюсь с отрядом Саварен в тыл к литвинникам. У вражеского стратега хватит конницы их отогнать. Похоже, он специально не посылает ее прямо в ударные наскоки. Уверен в превосходстве навыков ближнего боя элитных мечников над приграничными легионерами. Начать отступление в лагерь, видимо, придется. Серьезных потерь не избежать, но есть контакт. Аргаил увел свою братью на 4 км примерно. Сначала я поймал в контроль несколько дозорных, а потом, приказав телохранам гнать в полную скоростью, быстро захватил всю шайку федератов. Знатные бьерны всадники 124, знатные адоны всадники 98, конные копейщики бьеров 78, конные копейщики ваданов 76, легкая конница бьеров 104, легкая конница аднанов 152, конные налетчики венелов 81, застрельщики венелов 115. Все это богатство снова в моем распоряжении. Вы немедленно нужны на поле боя, объявляю я, добавляя. Победа близка, колеблются. Все же начинают движение, но будто нехотя. Боитесь по шее получить? Вперед, собаки! Вперед, к победе! Таки с самых краев формаций, начиная с ваданов, но федераты забираются в седла и отправляются выполнять союзнический долг. Тяжелой конницы у врага заметно больше, да и легкой тоже. Однако мне не обязательно побеждать их в кавалерийском бою. Направляю всю союзную кодлу через северный фланг, туда, где мерцает звездочка вражеского стратега. Он это заметил. Уважаю. Таки смотрит по сторонам, а не только забурился всем вниманием в эпицентр. Ничего. Пусть действует. Он отводит свой кавалерийский отряд назад, готовясь встречать гостей. Я посылаю ему вдогонку когорту копейщиков, одну их центурию перекидываю на помощь легионерам и даю разнарядку давить пешую знать. Вот уже один фланг скорее в мою пользу. Правда, конницы у врага там все равно больше заметно. Еще и легких подводит до полсотни тяжей, что мои турмы размотали. А это не беда. Подводи. Всех собирай, кого сможешь. Иди, а то у меня в другом. Я не твою кавалерию отогнать пытаюсь, не тебя лично убить, и даже не добиться перевеса на фланге. Интересно, а есть ли здесь аналог футбола или регби? Ну, некого спорта, где нападающие действуют командой, вяжут защитников по очереди, чтобы один из них достиг ворот. Вместо лихого удара знатные всадники отклоняются от курса, завязывая маневренный бой. В это время два отряда копейщиков идут к цели. Один берет на себя 50 тяжей со свитой из легкой конницы, а второй — вражеский стратег уже все понял, но было слишком поздно. Да, ты отгонишь федератов своей конницей, даже фланг сохранишь, вполне вероятно, но какой в том толк, если твоим клятвенникам сейчас в тыл долбанут конные копейщики Ваданов 76 шате. Я был готов смотреть на это вечно, как они разворачивались, как набирали скорость, опуская копья. Прости, Эйлит, извиняетно, все ваши достоинства померкли перед данным зрелищем. Бронированный опытный воин со щитом и мечом — очень опасная штука. Обстрела практически не боится, мобилен, хорош почти на любом ландшафте, кроме, наверное, болота, хорош в штурмах, в осадах, в ночной резне и даже на палубах чертовых кораблей. Есть один минус: копейную конную атаку нечем крыть. У легионеров для этого хоть дротики есть, но клятвенники полагалось только на ближний бой. Вражеский стратег успел им дать сигнал. Последний ряд развернулся, чтобы встретить смерть лицом к лицу. За несколько мгновений больше полусотни мечников выбили из боя, и скорее всего из жизни. Удар в тыл при условии жаркой резни по фронту мигом отправил мораль клятвенников изучать глубины Марианской впадины. Легионеры усиленные же наоборот перехватили инициативу. Сразу прийти на помощь клятвенникам было некому. Они оказались в неприятной позиции — бутерброд в роли начинки. Из режима натиска мечники перешли в режим выживания, и у многих выжить не получалось. На северном фланге легионеры с помощью центурии копейщиков теснят пешую знать. Враг перебрасывает с южного фланга знатных всадников, чтобы деблокировать клятвенников. Но пока они добираются, общие потери элитных мечников переваливают за 150. Увожу копейщиков снова на север из-под удара знатных всадников, но при этом мимоходом выделяю буквально 30, которые проходятся по тылу и так не особо удачливой пешей знати. Клятвенники не разгромлены. Удивительная стойкость. Но давить легион сил уже нет. В итоге они сами начинают потихоньку отступать. Теряет окончательно стойкость на северном фланге пешая знать, обращаясь в беспорядочное бегство. В итоге врагу приходится их отход прикрывать всей мощью кавалерии. Сильная конница становится палочкой-выручалочкой, которая не дает мне разгромить кринтеров. Однако инициативу им уже не вернуть на сегодня. Все войска измотаны, множество раненых, а всадникам еще и приходится терпеть удары легионеров и обстрел осмелевших велитов, повылезавших изо рва. Дальше я как могу приумножаю потери врага. Посылаю легкую конницу обстреливать отходящих, продолжают бить скорпионы, а легионеры и копейщики поражать отходящих всадников. Сложно прикинуть общие потери врага. Думается, что около 7-8 сотен человек, считая все подразделения, может и больше, учитывая, что среди уходящей конницы могут быть опасно раненые. Пусть это не разгром и кринтер отходит, сохраняя порядок, но мы сегодня хорошенько обломали врагу самые острые зубы. Они потеряли лучших, а опыт и уверенность моих бойцов только возросли. Победа, объявил мне системный голос. Ваш уровень повышен. 7 подразделений повысили свой статус. Отлично, думал я, окунаясь в темноту. Бой закончен, дело доведено до конца, осталась самая малость, выжить после разряда магической молнии, выкарабкаться. Глава 27. Погружение. Круг, разделенный на 4 части. Звук гонга, стрелка рулетки попадает в сектор «Чужие сны». Он выживет. Голос Геноция звучит практически без привычного раздражения. Очень плохо, вздыхает легионный медик, склонившийся над моей тушкой. Я с медиком солидарен на все 100. Ветвистые узорные ожоги, красные пятна, волдыри и сползшая кожа. На шее след от серебряной цепочки с подарком от Ны. Металл расплавился за мгновение. Нужен алхимик и немедленно, продолжал лекарь. Сердце уже останавливалось час назад, но мне удалось запустить его массажем. Вы слышали? Обратился трибун к стоявшим сзади центурионам и моему контубернальу. Найдите колдуна. Весть в Мелиадон. Немедленно. Жаль, что взаимодействовать с ними я не могу. Хотелось спросить о дальнейших действиях кринтеров, но чужой сон заканчивается, а я проваливаюсь в собственные. Мрачный сырой лес смыкается по обеим сторонам тропы. Над землей едва колышется дымка тумана. Сложно понять, день, утро или вечер. Странный сумрак искажает мое восприятие. Тишина. Ни птиц, ни насекомых, ни даже ветра, что тронет невидимой рукой кроны деревьев. Все замерли, будто соблюдая минуту молчания. Идол из черной влажной древесины смотрит на меня пустыми глазницами чудовищных морд. Впереди ветви образуют коридор, куда не просачивается жалкий блеклый свет. Там мрак, там нечто ждет меня. Ничего хорошего ты там не найдешь, милый мой. Голос Лав раздается за спиной. Я чувствую прохладные ладони на своих плечах, но ведьма не пытается удержать меня. Ее касание легче взмаха крылышка бабочки. «Зачем ты вернулась?» «А я не уходила», — насмешливо шепчет она. «Ушла с севера, да, но не отсюда, не из твоей памяти, господин стратег. Я здесь надолго. Ты хочешь вперед, понять и осознать, что за злая судьба преследует вас. Это не поможет. В маске будет твой убийца или с открытым лицом. Какая разница?» Тьма в коридоре из сомкнутых крон тянулась ко мне в отчаянной мольбе. «Они убили ее. Они выпотрошили ее как рыбу. Я хотел пойти вперед, но ноги отказывались повиноваться. Легкие касания лав будто парализовали меня. Не сейчас, господин стратег, пока тебе рано идти туда. Подожди совсем чуть-чуть, подожди, пока твое сердце погрузится в мрак. Сердце. Мне казалось, что я вижу его, медленно бьющимся в темноте. Пораженная молнией, измученная волнами адреналина и кортизола, закрытая доспехами из треснувших ребер, сердце, постепенно сбавлявшее темп, затем видение рассеялось. Я ощутил собственное тело, распластавшееся на кушетке. «Вы человек большой удачи», — торжественно объявил голос Энгера. «Такого я уже не стерпел. Несмотря на слабость, боль практически везде и полное отсутствие сил, мое тело сотрясла попытка рассмеяться». «Понимаю, ваш сарказм», — насмешливо согласился Энгер. «Большая удача — это не получать удар колдовской молнии. Однако, чтобы пережить его, нужна удача еще большая. Конь ваш скончался, а у него сердце крепче. Опять минус конь, не везет мне тут с личным транспортом. Авария за аварией. Вам повезло», — повторил маг. «Повезло иметь при себе вот эту вещицу». Он повертел в пальцах какой-то мелкий черный камешек. «В качестве защиты от молнии эта штука не планировалась, но избыточную энергию вокруг поглощает, как и все артефакты хорошего качества». «Артефакт?» — с трудом пробормотал я. «Да-да, его обнаружили на вашем теле. Видимо, носился на цепочке. Сверху были следы расплавленного серебра. Не помните, откуда он у вас?» «Помню. Это был подарок. Из памяти с трудом удавалось извлечь фрагменты прошлого. Тот вечер с Атной. Она вручила мне. Это кусок какой-то там статуи Тиуса». «Тиуса», — удивился Энгер. «Ну, допустим. Главное, что он сработал. Та колдунья на редкость хороша для дикарки. Была», — усмехнулся я, — «до того, как познакомилась с копьем Ангри. Тело пропало с места боя. Думаю, что она получила век. Плод связи смертного и какого-нибудь малого стихийного божества или чудовища. Останься Венатор жив, он бы отсек голову и для надежности сжег труп. Твои солдаты были слишком заняты для этой полезной рутины. Так еще и Венатора убили. Коня потерял, а теперь это. И я человек большой удачи. Ладно, плевать на ведьму. Что с кринтерами? Ушли. Спешно отступили обратно. Но все же это не разгром. Вы, смотрю, человек жадный до триумфов», — усмехнулся маг. «Дело не в жадности. У них еще остались силы для реванша. Кого-то из тех пиратов захватили живыми». «Стратег», — расплылся в улыбке Энгер, — «я не один из ваших центурионов. Мне тут всего не докладывают. Но деловая хватка впечатляет. Из ледяной пасти смерти прямиком в горячие объятия любимой работы. Уважаемо, вы с нами надолго? Месяц-другой, возможно», — задумался Энгер. «Есть еще пара вопросов к вашей персоне, да и это дело с гибелью мира меня интересует. Если ведьма появится снова и вы встретитесь, не беспокойтесь о ней. Ну, может, девушка иногда блеснуть молнией. Это не так уж просто ей дается. Ты с ней справишься? Легко», — беззаботно ответил маг. «Я спец по ведьмам гораздо в большей степени, чем венаторы. После встречи со мной они не представляют опасности для добрых людей. Однако, в чем еще мое отличие от венаторов? После такой встречи ведьмы часто остаются живы и даже довольны результатом. Что ты с ней собираешься делать? Без разницы. Мне нужны заказчики. Имена. Будет исполнено, а великий, если приспичит облегчиться, вот вам позолоченный колокольчик. Самому лучшему не вставать пару дней. Кожа должна прижиться. Зачем мне колокольчик? Я могу управлять людьми силой мысли, использовать божественный дар для справления естественных потребностей. Ну, как хотите. Завтра навещу вас. Может, поболтаем». Маг покинул меня, давая возможность немного полежать и порадоваться жизни. Сил практически не было, по телу гуляла ноющая жаркая боль, А с вида от третьего я мог детально рассмотреть, во что превратилась моя кожа. Маг зарастил обширные ожоги чем-то бледным и бугристым. По фактуре оно напоминало соединительную ткань, которой затягивались особо глубокие шрамы. Какой же красавец я теперь буду. Половина лица обезображена, брови и часть волос сгорели. Ладно, надеюсь, что эти раны хотя бы уважение солдат вызовут. Выгляжу ведь я как будто получал бзды за всю свою армию. Кстати о ней. Полежали и хватит. Пора заняться делами войска. Посмотрим для начала состояние подразделений. Один усиленная когорта Лимитан, один усиленная когорта Комитат, два когорта Лимитан, два когорта Комитат, один когорта Лимитан, один когорта Копейщики Лимитан, один когорта Копейщиков Комитат, один когорта Новобранцев Копейщики Лимитан, один когорта Копейщики Лимитан, четыре когорта Велитов Лимитан, один когорта Велитов Лимитан, когорта Велитов Комитат, один когорта Новобранцев Велитов Лимитан, один когорта Велитов Лимитан, один Турма Промотов Лимитан, семь Скорпионов с расчетами, Венаторы 2, Шагдинские легкие Саварен 47, знатные Бьерны всадники 121, знатные Адоны всадники 95, конные Копейщики Бьеров 74, конные Копейщики Ваданов 76, легкая конница Бьеров 104, легкая конница Аднанов 152, конные налетчики Венелов 87, застрельщики Венелов 111. Подразделение усиленная когорта Комитат приобретает особенность стойкие. Прикажите добавить соответствующую фалеру на сигнум когорты. Подразделение усиленная когорта Комитат ограничены в дальнейшем развитии снаряжением. Переснарядите подразделение для перехода в элитную строевую пехоту. Подразделение когорта Велитов Комитат ограничены в дальнейшем развитии снаряжением. Переснарядите подразделение для перехода в элитную нестроевую пехоту. Так, вот это уже очень интересно. Особенность стойкость, как я почитал, работала как хладнокровие, но для отряда в целом. Давала снижение потери морали при окружении или численном превосходстве врага на 45. Неплохо. Собственно, появлялась стойкость, когда некая заметная часть солдат, пройдя успешно боевое крещение, приобретала хладнокровие. Такие особенности когорт принято было отображать на сигнуме, знамени подразделения. Реконструкция сигнифера. Теперь насчет смены снаряжения для перехода в элиту. Пока мои когорты качались чисто за счет обретения боевого опыта и строевых тренировок. Однако теперь можно их довооружить или перевооружить, чтобы перевести в качественно новое состояние. В легионерских когортах можно было выделить центурию антисигнанов, тяжелобронированных элитных бойцов. Бывали случаи, когда в антисигнаны переводили когорту целиком, но это редкость. Такие воины отличались полным бронированием, включая защиту конечностей. Вместо кольчуг переходили на чешую или пластины. Носили длинные мечи и круглые щиты пармы, которые позволяли лучше реализовать возможности клинка. К метанию дротиков их тяжелая броня не так располагала. Стиль боя антисигнанов напоминал то, что недавно демонстрировали клитвинники. Их редко использовали целыми когортами. Чаще применяли как бронированный и стойкий заслон остальных бойцов, которые могли под прикрытием мечников поражать врага дротиками, как бросками, так и уколами из-за плечей первого ряда. Антисигнанов освобождали от лагерных работ и переноски вещей, выделяя им слуг. Однако взамен они были обязаны не только вставать всегда первой линией, но и постоянно находиться в боевой готовности. Даже в лагере часть из них должна постоянно находиться при полном параде. Другим вариантом элитной пехоты легиона были армигери дефенсорис, их главным отличием была броня. Вместо кольчуг такие подразделения переходили на чешую, включая часто защиту голеней. Их тактика мало отличалась от действий легионеров, однако среди дефенсорис встречались и копейные подразделения, которые в меньшей степени полагались на дротики. Они, наверное, получали приставку копейщики. Еще одной разновидностью особой пехоты были маттиарии, довольно редкие подразделения, вооруженные необычными дротиками, а плюмбатаими. Такое название носил короткий дротик с двушиповым наконечником, утяжеленный свинцовым грузилом. Чем-то смахивал на гигантскую античную версию дартс. Плюмбату обученный солдат мог кидать с очень высокой скоростью и поверх голов товарищей, в разумных пределах, конечно. Они были дороги, быстро расходовались, но при правильном применении создавали эффект железно-свинцового дождя. 1020 снарядов, выпущенные за одну минуту, делают жизнь врагов грустной, неприятной и короткой. Израсходовав боезапас маттиарии, шли в ближний бой с мечами, реже с копьями. В качестве брони носили либо стандартную кольчугу легионера, либо неполную чешую, защищавшую только корпус, но оставляющую руки свободными и быстрыми для броска. Щиты предпочитали круглые, полегче скутума, храня на их обратной стороне запас дротиков. При метании они разворачивали его боком. Однако плюмбаты моим врагам пока не грозят. Их надо кучу сделать, иметь большой запас и обучить под них бойцов. Мне не до таких роскошеств. Однако при усиленной когорте надо бы завести центурию другую антисигнанов. У нас должны быть трофейные комплекты брони в хорошем количестве после боя с кринтерами. Теперь по велитам. С их переводом в элиту ситуация была одновременно проще и сложнее. Требовалось новое снаряжение, но ничего особо редкого. Элита легкой пехоты все равно дешевле, чем обычная тяжелая. Однако их эффективность зависит больше не от снаряжения, а от навыков, личных качеств и опыта. Элиту легкой пехоты отбирали по подразделениям. Из 3-4 обычных можно было выделить 1-2 элитных, но был шанс ослабить доноров до новобранцев, а то и еще каких-нибудь нехороших состояний. Но я хотел попробовать. Из бойцов, обладающих высокими навыками мастерства, при наличии у многих хладнокровия или кровожадности можно было сформировать подразделение превентеров. Кстати, кровожадность была одной из самых распространенных особенностей среди ветеранов наравне с хладнокровием. Кровожадность. Стремление наносить врагу потери всегда ценилось в солдатах. Эта особенность делает человека плохим рабом, но хорошим воином. Повышение морали на 3-6 в минуту при атакующих действиях, если выносливость воина не ниже 20. Так вот, превентер это типа местный спецназ, заточенный под засады, вылазки, смешанный нестроевой бой и все вот подобное. Вооружались они круглыми не особо здоровыми щитами-пармами. Этим походили на обычных велитов, но дальше начинались отличия. Превентеры не должны бояться ближнего боя. Для этого они носили шлемы, кольчуги по пояс и вооружались не только дротиками, но и мечами короткими либо длинными или топорами. Тут все зависело от предпочтений самого превентера. Такие подразделения были эффективны на пересеченной местности. Интересная тема. Вторым вариантом были эксплораторы. Вооружение тоже, но в отличие от превентеров больше разведчики, чем диверсанты. Конные эксплораторы происходят из опытной легкой кавалерии, пешие из велитов. Не обладая скоростью всадников, эксплораторы-пехотинцы были однако полезны в поисках вражеских засад, слежке, разведке лесистых и болотистых регионов. Среди них обязательны следопыты. И то, и другое мне очень надо. Как только подготовим снаряжение и отберем бойцов, то попробую для начала создать когорту превентеров и 1 центурию эксплораторов. На большие опытных кадров мне пока не хватает. Возможно, после сбора и починки трофейного снаряжения, мы сможем набрать еще 1 легионерскую когорту, а в состав усиленной включить центурию антисигнанов. Я перешел в стратегию, наблюдая, как слуги копаются на бранном поле. Чадили дымом походные кузницы. До моего шатра доносился звонный стук развернувшейся кипучей деятельности. Братец Атны обещал мне сколько? 500 комплектов брони за месяц, а тут все 7-8 сотен с доставкой на дом. Правда, курьеры буйные попались. Больше 4 звезд не дам. Перейдем к повышению уровня. Мне дают на выбор. Образы сознания. Позволяет раз в сутки передавать выбранному бойцу образ из вашего сознания на 5 секунд. Особое внимание. Вы сами выбираете, чьи воспоминания получите через навык «Чужие сны». Святое знамя. Выберите аквилу легиона или иное знамя. Вы будете получать оповещение в случае появления врага, замеченного и опознанного вашими людьми, в радиусе 1 километра от него. Учет крови. После боя вы получаете точные сведения о количестве погибших и раненых врагов, а также степень тяжести ранений. ХМ. Вот чего-то прям мегаполезного не вижу. Знамя дает слишком малый радиус. Обнаруживать противника надо разведкой. Даже при учете выбора цели чужие сны дают довольно рандомную информацию. Учет, интересно. Он позволяет узнать количество раненых, позволяя оценить, насколько вражеская армия будет не готова к следующему бою. Это важно. Ладно, беру учет и буду спать. Круг, разделенный на 4 части. Звук гонга, стрелка рулетки попадает мимо сектора «Чужие сны». Сны той ночью случились только мои. И снова я видел ту мрачную тропу посреди безмолвного леса, а что-то из его глубин манило меня к себе. Ты обязательно окажешься там. Однажды, когда умрет всякая надежда. На следующий день я уже позвал Геноция и Центурионов, обсуждая с ними дела на севере. Кринтер ушли, спалив за собой мост. Это, видимо, намек на полное нежелание новой встречи в ближайшей перспективе. Отлично. А мы пока заточим зубы как следует. Моя несостоявшаяся убийца была капитаном команды Кровавой Луны, носящей прозвище Кровавой Луны. Угадайте, как назывался их корабль? Подсказка. Аббревиатура КЭЛЬ. Кроме проблем с фантазией в присвоении названия ведьмы имелся талант к стихийной магии. Ингер оказался прав. Матерью колдуньи была какая-то морская монстра. Возможно, сирена. Луна была известной личностью в бизнесе морского разбоя, слывя отмороженной на голову и остальные части тела. Из кораблей избегало только ходящих под флагом ножей, но их избегали все. А заказчики моего похищения, да-да, изначально меня собирались именно похитить, а не убить. Рядовые пираты ничего не знали. Однажды в Гилларде, портовом городе и одичавшей имперской колонии, Луна пришла к своим чернокожим ухарезам совершенно пьяная и в очень хорошем настроении, обещая в скором времени золотые горы за простое дельце. Простым дельцем был, как можно догадаться, я. Ведьма тотально переоценила свои силы, слишком полагаясь на магию. Она попыталась учесть неопытность пиратов на суше, наняла пару десятков гилардских авантюристов. Этого ей показалось достаточно. Мы ж йо-хо-хо офигенные пираты с кучей цацок, колдунствами и лихой атаманшей во главе. Такую команду хоть в аниме, хоть на Netflix. Что смогут сделать унылые солдафоны против столь одиозных, свободолюбивых и ярких личностей? Это я уже прикалываюсь, но факт остается фактом. Сухопутные войны пираты не видели и сунулись с бонзай атакой на элитный отряд. Интересно, что информация о моем перемещении у них была крайне точная. Что рвану из города, что охраны будет мало. По закону выживших пиратов надобно разместить на крестах или столбах. Однако на случай, если понадобится информация, я приказал самых уцелевших и важно выглядящих пока не казнить. Вешать часов на 7-8 и настолько же снимать. Думаю, что в таком режиме за недельку они нам расскажут все, что знают. Останется сверить перекрестно данные для отфильтровки вранья и ошибок. Может, ведьма захочет вернуться за своими выжившими товарищами. Хотя, судя по их описанию, чужими жизнями она не сильно дорожила. Итак, броню покойных варваров за пару дней отмыли, починили и выдали новым владельцам. Я как мог произвел отбор. В армии начались серьезные преобразования. Один усиленная когорта комитат, один ударная когорта комитат, два когорта комитат, один когорта лимитан, один когорта велитов лимитан, один когорта новобранцев лимитан, один когорта копейщиков комитат, один когорта копейщики лимитан, один когорта велитов комитат, когорта превенторов, два когорта велитов лимитан, два когорта велитов лимитан, два когорта новобранцев велитов лимитан, один турма промотов лимитан, один центурия эксплораторов, семь скорпионов с расчетами, венаторы 2, шаддинские легкие саварен 47, знатные бьерны всадники 121, знатные адоны всадники 95, конные копейщики бьеров 74, конные копейщики ваданов 76, легкая конница бьеров 104, легкая конница аднанов 152, конные налетчики венелов 87, застрельщики венелов 111. Новый апдейт 21-го легиона. В первую усиленную когорту добавлена центурия антисигнанов. Из числа велитов сформирована когорта превенторов и центурия эксплораторов. Также одна велитская когорта переведена в легионерскую. Это уже похоже на хорошую армию. Остается набрать кавалерию, еще пару легионерских когорт и осадный парк. То есть еще дофига, но эта дофига заметно скукожилась в сравнении с днем вчерашним. Еще битва другая, задумался Геноций. И у них появится привычка побеждать. Это плохо, это самое лучшее оружие воина. Им можно забороть превосходящего врага. Штука славная, но дорогая больно. Покупается только за кровь и мертвечину. Но мы пока исправно платим. Аванс внесли, согласился я. Позже меня посетила элит в крайнем возбуждении. Но не таком, о котором сразу думают. Они не хотели меня пускать, пока тот человек не сказал: «Ты жив, скажи мне, жив». Вяло ответил я, но, пожалуйста, не трогай меня пока, все болит, прости, он говорил со мной Михаил, он пойдет искать мой народ, кто? Она тараторила с какой-то невероятной скоростью и чуть на месте не подпрыгивала, ты правду сказал, я сомневалась, но ты сказал правду, они существуют, колдуны, не такие как шаманы, колдуны огня, а, ты Энгера встретила, он тебя про гибель мира спрашивал, да, я сразу же подумала, что он другой. Взгляд, движение, а затем я попросила, а он, ты Шаша?» Она всплеснула руками, как ребенок. Огонь загорелся в его руке. Меня больше впечатлял фокус Энгера с выпиванием литровой бутыли вина залпом. «Вот это, скажу вам, реально непростое чудо. Он будет выяснять, что случилось. Может им показать. Так, а вот это на самом деле интересно. Я выслушал восторги элит, все думая о нарисовавшихся перспективах. После ухода девушки, я приказал Севину Дацинису разыскать Энгера. Благо тот еще не покинул лагерь. Можешь оказаться мне две услуги, начал я. Считай это частью нашей сделки по сбору информации о моем мире. Слушаю внимательно. Во-первых, внуши Гератам что-нибудь хорошее про меня. Ты для них живое ходячее чудо. Доказательство того, что окончательно мир не умер. И я тоже. Если среди них появились лидеры, то пошли их ко мне. Хочешь покорить неокрепшие умы, как ту девочку? Усмехнулся Энгер. Не могу не одобрить. Для чего иначе еще нужны чудеса? Когда-то давно я завоевал так сердце одной очень неприступной особы. Она долго считала меня забавной зверушкой, которую можно кормить с рук и таскать за шкирку. Но потом она увидела пламя в моих руках. С тех пор наши отношения сильно изменились. Вторая услуга проста. Как я оклемаюсь, то давай заедем в Мелиадон. Я заметную часть охраны пошлю на отдаление. Хочешь выманить эту кровавую комету, Луну? Надо бы разобраться с ведьмой, пока Энгер здесь. Она, по идее, не сможет ощутить в нем магию из-за маскировки. Надеюсь, что в боевом плане Энгер будет бодрее несчастного Диста. Упокой дьявол его душу в лучшем джакузи типа котел. Удивительно, однако путешествие к Гератам заняло у Энгера всего 3,5 дня. Не знаю, на каком нимбусе или молнии маг летает, но прямо отвечать он отказался. Думаю, в ближайшее время с ними проблем не будет, довольным тоном заявил он. Эти дикари словно дети. Давно не видел людей столь наивных. Однако о себе они позаботиться могут. Заняли какую-то там заброшенную крепость империи у южного истока Этера. Разогнали остатки скавадов. Что ты им задвинул? А-а-а. Энгер рассмеялся. Я постарался на славу. Все же дремлет во мне талант драматурга. Не скажу, что выдал историю оригинальную, но слушатель неискушенный. Ему хватило с запасом. Итак, ты, Энгер театрально указал на меня. Конечно, избранный, живое вместилище божественной силы и борешься против темного начала, обитающего в сердцах людей. Именно оно погубило их мир, их близких, лишило дома. Но теперь все хорошо, потому что есть ты, и ты все спасешь. Может не сразу, может не все, но обязательно спасешь. Поверили? Энгер снова рассмеялся, еще громче и веселее. Друг мой, им для полного восхищения хватило бы фокуса с голубем в рукаве, а я управляю пламенем. Во все они поверили, и в твою избранность, и в необходимость моего совокупления с их женщинами, и то, что надо будет кругу выдать какое-то количество детей через год на обучение. Мы недооценивали ранее Север, все больше покупали или подбирали сирот, а тут есть перспективы. Ну что, в Мелиадон, мост сожжен, река под наблюдением, а гонцам я выделил больше лошадей, федераты перестроили лагерь, поставив его за основной стоянкой легиона, и все равно на сердце неспокойно. Но надо выманивать Луну, надо решать вопросы торговли и поставок, надо узнать, как там с подкреплениями и обещанными векселяциями других легионов. С собой взял Саварен, центурию легионеров и 20 превентеров, немного стрелков, слуг, касс, разумеется, Ангри и одного мага под прикрытием. Легионеры и половина Саварен шли в 2 км от меня. Но то ли Луна разуверилась в своих силах, то ли еще лечила раны, а может где-то в кустах померла, однако покушаться на мою скромную персону никто не спешил. До города мы добрались спокойно, разве что боли еще досаждали. Народ Мелиадона приветствовал меня тепло, громко и очень навязчиво. Похоже, что весть о новой победе уже разлетелась по городу, обрастая сказочными подробностями. Интересно, сколько тысяч варваров мне накрутила народная молва? Думаю, что минимум 50. Мы с Энгером остались у ворот, перебрасываясь какими-то дурацкими шутками и дожидаясь легионеров. Кричали люди, время от времени отгоняемые спешившимися шагденцами. Над городской стеной каркало воронье. Они мне подводят какую-то женщину лет 30 с усами, как у моржа, заливал Энгер. Сиськи натурально до пояса, и это не комплимент. Я говорю, что давайте другую, а они спорить. У нее уже 10 детей. Очень хорошо рожает. По 2 сразу. И мне надо как-то им складно наболтать, что девушка должна быть моложе. Рядом там, кстати, стояла ее дочь. Вот она. Энгер зачем-то вдруг осекся. Улыбка на лице чародея стухла. А Севин Дацинис, «Твой контубернал, среди легионеров и слуг», — уточнил маг. «Скоро приедет?» «Да, отошли его обратно в лагерь», — произнес Энгер непривычно тяжелым голосом и, ничего не объясняя, направил коня к городской стене. Я последовал за ним, приказывая шагдицам разгонять зевак. Энгер молча остановился под стеной, а в сердце моем с каждой проклятой секундой умножалась тревога. «Что там?» Энгер движением головы показал наверх, туда, где над стеной хлопало черными крылами воронье. Я прищурился, но тут же бросил эту затею, переходя в режим стратегии. За пару секунд навел камеру, осмотрел десяток голов, насаженных на колья. В метрах шести стоял понурый легионер, городской когорты, даже не пытавшийся отгонять ворон. Те выклевали глаза, истерзали щеки, разорвали губы, обнажив мертвый оскал. Волосы слиплись, пропитались кровью. Я мог бы ее не узнать, но намек Энгера давал подсказку, чья голова третья слева. Меня замутило, не от отвращения или страха перед зрелищем. Я успел посмотреть на всякое за последние месяцы. Это был словно шок, удар молнии, парализовавший не тело, но разум, который бился в тщетной попытке что-то исправить, как тот мой конь, сучивший ногами перед смертью. «Ждем, солдат», — наконец произнес я, едва понимая, что говорю. «Идем выяснять, да все и так понятно», — мрачно ответил Энгер. «Не люблю я такие вещи, злиться начинаю, а мне нельзя, лучше отбыть куда-то в публичное заведение. Ищите меня в том театрике, если буду нужен». С этими словами Энгер меня оставил, оставило меня и всякое понимание ситуации. Я замер, пялись в стену. «Почему? Я же победил, так не должно быть, я победил, сделал все, что мог». И тут, стратег, голос Гана вывел меня из оцепенения. Потенциальная энергия злобы тут же обратилась в кинетическую. «В город», — рявкнул я, клацая зубами. Я шел по заданию храма Гетионы, не разбирая дороги. Время от времени ломился в какие-то двери, под возмущенные возгласы обитателей здания. Со звоном падали на пол дорогие светильники. Люди пытались что-то спрашивать, требовать, но я не слушал. Их оттесняли шагдинцы или легионеры, гнали прочь. В здании храма уже собирались бойцы городской когорты, эдилы, вигилы и прочие блюстители всяческого порядка. Они никак не могли уловить суть происходящего. Спрашивали у моих солдат, но и те не очень понимали, чего хочет их стратег. Просто выполняли приказы, как уже привыкли. «Где он?» — очередной раз вопрошал я, ведомый приступом слепого гнева. «Я здесь», — наконец раздался знакомый голос. Сидониус медленно вошел в комнату, смеря меня бесстрастным взглядом. Вместо доспехов на нем была лишь серая туника из грубой шерсти. «Ты!» — почти заорал я. «Что ты натворил? Ты хоть понимаешь?» «Я выполнил свой долг», — спокойно ответил Венатор. «Уничтожение ячеек хрустальной гробницы — часть этого долга. Бред!» — задыхаясь, ответил я. «Чушь! Ложь! Ты убил ее! Убил остальных! Их подставили!» «Я проверил такую возможность», — соотнес показания. «Было следствие. Это подлог. Они пытались помочь мне. Они пытались завоевать ваше доверие. Им, кажется, это удалось. Ты не понимаешь, идиот. Это заговор. Против меня. Против Севера. Против всей Империи. Долг, где ты был, когда за мной послали черномазую ведьму? А, ты убивал моих союзников. Мою женщину». Чуть было не заорал я. «Очень печально, что вы пострадали от магии. Я отдал в легион четырех своих учеников, двое из которых отдали жизни, защищая вас. В связи с походом на север и опасностью вторжения по моему запросу из центральных провинций будет получено подкрепление. Как только я буду уверен в безопасности Мелиадона, то сам отправлюсь. Отправляйся на...» Я сорвался на очень нецензурную лексику и, закончив фразу, ушел прочь. Чего мне хотелось добиться этим визитом? «Извинений, простите, уважаемый, что запытали и расчленили вашу любовницу, а также ее друзей. Ошибка вышла, но ничего, теперь мы ее реабилитируем в глазах общественности и торжественно похороним. Вы довольны? Почему нет? Я ошибся. В полотне событий проглядел логические связи, которые привели к такому результату. Антавикар, тот рассказ Сидониуса про демарш прошлого стратега, с ним, бьюсь об заклад, случилось то же самое. Заговорщики начали расправляться с его союзниками в городе руками Венаторов. Сама Этна говорила, что гробница — это удобный жупел для уничтожения неугодных. Или не говорила, а я просто накручиваю себя. Проклятие. Через час я снова был в доме Доцинисов. Ныне пустой, мрачный особняк нес на себе следы тщательного обыска. Мебель разломана, сад перекопан, в стенах дыры. Слуги казнены, перепроданы или приговорены к рудникам, в заключении находится жена моего центуриона. Ее до сих пор проверяют, как и детей. Потрясающе. Я сидел на занятом у соседей кресле в спальне Этны. Зеркала разбиты, лампы пропали. Сидел в полутьме, слушая, как в саду мои легионеры жгут костер из остатков мебели и жарят на нем свинину. Я не особо фантазер в плане выдумок, но мне легко додумывать, зная предпосылки. Ее пытали. Не день, наверное, даже не три. Пока я побеждал, а затем валялся после молнии, ее пытали. Тогда еще можно было. Никогда в жизни так не злился. Все это неправильно. Я же победил. Сделал все, что мог. Или не все. Не помню момента, когда уснул. Сидел, пил вино, ругался в темноту, а затем круг, разделенный на четыре части. Звук гонга, стрелка рулетки попадает в сектор «Чужие сны». Поздний вечер в лагере легиона. Зажигаются костры, ложатся спать все незанятые делом или дозором. Геноций проходится вдоль моего шатра. Недалеко стоит Поций, облаченный в новую чешуйчатую броню. Центурион что-то обсуждает с парой антисигнанов. «Не развалитесь от такой брони», — бросает им мимоходом трибун. «Только закалимся», — отвечает Поций. «Как сниму ее? Да приду в бордель, то сломаю три кровати». Геноций идет дальше, проходя мимо походного храма Клепсиды. Трибун. Его кто-то окликает сзади. Геноций разворачивается, и в этот момент с ним сталкивается какая-то тень, вроде слуга, спешивший по своим делам. Он тут же юркнул куда-то меж палаток, пробормотав извинения. Геноций поворачивается. К нему, махая рукой, приближается один из мастеров. Он хотел что-то там обсудить про запасы свинца. Трибун тяжело выдыхает, озираясь и ощупывая себя. Несколько раз чуть теряет равновесие. «Твари!» — шепчет он, подставляя руки свету тусклой луны. На скрюченных пальцах блестит кровь. «Трибун, вы в порядке?» — ускоряя шаг, произносит мастер. «В порядке?» — с гневом отвечает старый легионер. Шатаясь, он добирается до мастера, вцепляясь ему в плечи, чтобы не упасть. «Идиот! Да я убит! Лекаря! Лекаря!» — вопит мастер, держа на руках тело военного трибуна 21-го легиона. Кровь из пробитой бедренной артерии еще стекает в пыль. Я просыпаюсь в кресле посреди темной комнаты Атны. Тихо, как в могиле. Собственный голос кажется мне чем-то странным. Так не должно быть. Я же победил. За несколько мгновений почти спокойное состояние обращается каким-то взрывным гневом. Вскакиваю и ору в темноту. Твари, я же победил. Раскаленная ярость кипит несколько секунд, а затем начинает отступать. На щеке я чувствую холодную ладонь. Смотрю на себя от третьего лица, наблюдая, как сзади из темноты проступает бледный силуэт Лаверти. Ее волосы растворились во мраке комнаты, но одета ведьма в полупрозрачный белый саван, который хорошо выделяется на черном фоне. «Так это сон?» – спрашиваю я. «А как ты хочешь?» – усмехается ведьма. «И какая в сущности разница? Может, я схожу с ума?» «Может, это естественная реакция на такую горькую участь близких. Сойти с ума, мой милый, да, так тебе и следует поступить. Безумный стратег, это будет чудно. Тебе весело?» «Конечно, я же монстр. Нам всегда весело. Ты видел этого Сидониуса? Страшный человек, он убивает без жалости. Я тоже убиваю без жалости, но он убивает даже без удовольствия. Вот этого понять не могу. И что мне делать?» «Как что?» — усмехнулась ведьма, обнимая меня за шею и шепча в самое ухо. «Убей их всех, убей их всех». Я снова рухнул в кресло. Ведьма отпустила мою шею, положив ладони на плечи. Прямо за спиной я ощущал ее дыхание. Вокруг пахло землей, сырой влажной грязью. Пахло срезанной травой и кровью. Я сидел, всматриваясь в темноту. Сердце мое погружалось во мрак. Глава 28. Зов дикости.